Берия на Первой мировой войне. В июне 1917 года Лаврентий Берия в качестве техника-практиканта армейской гидротехнической школы командируется в Одессу, а позже на Румынский фронт, на котором в июле 1917 года начались активные боевые действия, связанные с июльским наступлением, задуманным Керенским и другими членами Временного правительства с целью разгрома Германии. В боях основное участие принимала румынская армия, воевавшая на стороне России. К 8 сентября 1917 года румынский фронт стабилизировался. Лаврентий Берия служил в городе Пашкани, расположенном на северо-востоке Румынии, важном железнодорожном узле. Также упоминается его работа в лесном отряде села Негулешты. Уже через 3,5 десятка лет, то самое вступление практикантом в гидротехнический отряд и пребывание на фронте, в то время как большевики выступали против продолжения империалистической войны, было поставлено Лаврентию Павловичу в вину. Генеральный прокурор Советского Союза Роман Андреевич Руденко, ведший следствие по делу Берии, однажды задал ему коварный вопрос. «Как могло случиться, что вы, будучи членом партии с марта 1917 года, в июне этого года добровольно вступили практикантом в гидротехническую организацию и выехали в Одессу? Было ли это поступление согласовано вами с партийной организацией?» В ответ Берия привел формальное оправдание, что «я поступил в эту организацию, Цуринов знал, но я ни с кем из партийной организации этого не согласовывал». Примечание. Цуринов, упомянутый в документах студент училища, являвшийся наряду с Берией создателем той самой большевистской ячейки в училище. Конец примечания. Вел ли на румынском фронте Берия революционную работу, ту самую антивоенную агитацию, которой тогда занимались большевики? Данных об этом нет, не считая того, что Берия, по его собственным словам, был избран председателем отрядного комитета и часто принимал участие в проходивших в то время в Одессе митингах солдат, матросов и рабочих. Но зато имеется другая причина, более прозаическая, которой можно было и объяснить поездку Берии. Ему нужно было завершить образование в техническом училище, а для этого, по тогдашним правилам, надо было, как и в Советском Союзе, пройти производственную практику, без которой Берия не мог получить диплома. Далее, как это часто случается и в дальнейшей биографии Берии, следуют две версии объяснения возвращения Берии в Баку. Согласно первой, он отправился на родину осенью после развала Румынского фронта. В реальности, после Октябрьской революции Румынский фронт стал разваливаться, и 3 декабря по новому стилю 1917 года командующий фронтом генерал-адъютант Щербачев начал с согласия французских военных представителей на фронте переговоры о перемирии с командованием австро-германских войск. Перемирие было заключено через 5 дней, а в середине декабря румынский фронт фактически прекратил свое существование. Некоторая часть солдат покинула боевые позиции еще раньше. Согласно другой версии, Лаврентий Берия покинул румынский фронт потому, что был комиссован по болезни.